Вторая книга царств. Глава 17. И сказал Ахитофел Авессалому: «Выберу я 12 000 человек и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авессалом: «Позовите Хусия архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хусий к Авессалому и сказал ему Авессалом, говоря: «Вот что говорит Ахитофел. Сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты». И сказал Хусий Авессалому: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хусий: «Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей, и отец твой человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, и если кто падет при первом нападении на них и услышат и скажут: было поражение людей, последовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом. Ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка». И сказал Авессалом и весь Израиль: «Совет Хусия архитянина лучше совета Ахитофелова. Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома». И сказал Хусий Садоку и Авиафару священникам: «Так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». Ионафан и Ахимаас стояли у источника Рагель, и пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. и увидел их отрок, и донес Авессалому. Но они оба скоро ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодезя покрывало и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали: «Где Ахимаас и Иоаннафан?» И сказала им женщина: «Они перешли вброд реку, и искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодезя, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду: «Встаньте и поскорее перейдите воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел». И встал Давид, и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан, сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амисая вместо Иоава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Иефера из Изриеля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса из Раввы Аммонитской, и Махир, сын Аммиила из Ладавара, и Верзелий Галаадитянин из Раглима принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего. Принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они: «Народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне».